Последний пират. В районной пивной на сквозном ветерке гуляет последний пират с малиновым камнем в старинной серьге. Идет он в последний парад. Десятая кружка добра, как вдова, плывет, подбоченясь к нему, и в обла срывает с себя кружева, готова уже ко всему. И пена пивная дрожит на столах, и брызги слетают. Тают с руки, и красные рыбки в зеленых глазах свои совершают круги. Все денежки пропитые, руки на стол, я сам из последних плачу, и сам поминаю соленый простор, и как ординарец шучу, что прокляли б мы наш исхоженный шар, и сами бы сдохли с тоски, когда б не малиновый этот пожар серебряной этой серьги, когда б не улыбки буфетных ворон, не пенье фабричной трубы, когда б не качался под нами перрон, как палуба нашей судьбы.